При дневном свете у меня еще хватает сил быть самим собой, но опустится ночная тьма, зажгутся неоновые искусители, и искусственное сияние лика иконостаса Таймс-сквера начинает манить меня к себе, и я не в состоянии противиться его магической силе. Я помнил огромные портреты Ленина и Сталина в городе моей юности, столице мирового коммунизма, в Москве, помнил тысячи поклоняющихся им, марширующих по Красной площади рабочих, крестьян и солдат. Теперь в столице капитализма их заменили портреты моделей и актеров. Вместо плетущихся по улицам россиян, проносящиеся в автомобилях американские покупатели, но суть-то одна, она не поменялась. Коммунистическую ложь сменила вранье капиталистическое. Почему человеку необходимо поклоняться созданным кем-то фальшивым идеалам? Почему не найти истину внутри себя самого? Почему нам нужно создать нечто внешнее и желательно огромное, чтобы обрести смысл собственного существования, вместо того, чтобы просто почувствовать его в глубине своей души? В начале декабря внезапно, будто по чьей-то команде, в храме Таймс-сквера произошла перемена декораций. Дашин портрет сменила фотография, изображающая ее стоящей на солнечном пляже в купальнике с доской для серфа в руке, а позади нее в морском прибое резвилась и плескалась группа Дедов Морозов. Рождество в Америке — самый важный праздник, но вовсе не из-за бескорыстной любви к Иисусу Христу, а просто потому, что 70% годового бизнеса приходится на декабрь месяц. Буквально за день Таймс-сквер превратился в царство красного и зеленого цвета. На каждом шагу звенели колокольчики работников армии спасения, даже знаменитый голый ковбой, играющий в центре площади на гитаре, сменил свои белые трусы на красные в зеленую клетку. Толпы туристов, прибывших в Нью-Йорк со всего света, как одержимые, рыскают по магазинам, покупая подарки. Рождество в Америке — это не праздник Христа, а праздник торговли, не религиозный апофеоз, а безудержная вакханалия денег составляет атмосферу праздника. Я стоял и, растерянно оглядываясь по сторонам, решал, что делать дальше. Продолжить путешествие в Сохо или любоваться образом обнаженной Даши, которая больше не выглядела иконой. Пока я думал, налетел ветер, и, как бы включившись в рождественское оформление площади элементом декорации, начал падать снег. Подсвеченный сиянием многочисленных неоновых реклам, первый нью-йоркский снег казался удивительным, почти нереальным зрелищем. Снегопад на Таймс-сквере не был традиционно белоснежным. Он переливался всеми цветами радуги. Он казался скорее продуктом рекламного агентства, проводящего рекламную кампанию красок, чем естественным явлением природы. Снежные хлопья мигали то красным, то синим, то зеленым. Снежинки, заблудившись между небоскребами на пересечении нью-йоркских ветров, метались в диком хаотическом танце. Казалось, что они не падают вниз, а поднимаются в темноту ночного неба. Весь мир представлялся перевернутым вверх ногами, некой танцующей фантасмагорией. Некоторое время, пораженный этим зрелищем, я стоял, ощущая на своих щеках влажные поцелуи снежинок, но зная по опыту, что со снегопадом в Манхэттене шутки плохи, решил отменить долгую прогулку в Сохо и спрятаться от возможного бурана. Проскользнув между замедлившими ход машинами, я побежал под прикрытие вновь построенного стеклянного здания. Это оказался четырехэтажный магазин, где продавались музыка, фильмы и книги, причем как бы подтверждая мою версию о перевернутом с ног на голову мире, этажи магазина уходили вниз, образуя подземные ярусы с рядами стендов, заполненных всевозможными альбомами. Повсюду из невидимых динамиков неслись сиплые крики рок-н-ролльных банд, сложные аккорды симфонических оркестров, неестественные голоса оперных певцов и мягкие пассажи джазовых инструментов. С потолка свисали десятки экранов телевизоров, на которых исполнители рэпа, только что открывшие для себя чудо рифмы, дергались в странных конвульсиях и гневно декламировали угрозы правительству. Справа за стендами я увидел ряд вмонтированных в стену аппаратов с наушниками, 30 номеров самых популярных в Америке на этой неделе дисков. В этой стране качество любого продукта, в том числе литературы и музыки, определяется количеством проданных экземпляров товара. А потому рейтинги напоминают результаты спортивных гонок. Какой исполнитель сегодня номер один, номер два, три, четыре и так далее. Если в первую неделю не было продано 300 тысяч экземпляров музыкального ширпотреба, то на следующую неделю это уже устаревший, никому не нужный, бросовый товар. В Америке все должно быть мгновенно. Номер два становится номером один, а бывший номер один пропадает в темноте неизвестности. Корпорации получают прибыль не за счет качества искусства, а за счет его массовости и быстроты оборота. Человеческая натура любит соревнования, неважно, спринтерский или это забег, или конкурс пианистов. По какой-то причине нам необходимо знать, кто заберется на верхнюю ступеньку пьедестала, а кому покорится только вторая или третья. Трудно не попасться на крючок конкуренции. Мне вдруг захотелось узнать, какой исполнитель находится на вершине музыкальной пирамиды. На фотографии с крупным светящимся номером один находилось изображение мускулистого негра с лицом, которое пересекал зловещий шрам. Но мое любопытство осталось неудовлетворенным. Наушники номера один уже находились на чьей-то голове. Высокий, худой, как мне показалось, подросток, в потертых мешковатых джинсах и хлопчатобумажной темно-синей курточке с капюшоном, закрывающим лицо, засунув руки в карманы, раскачивался в такт неслышной для меня музыки. Торопиться мне особенно было некуда, а потому, довольствуясь вторым призовым местом, я подошел к фотографии девушки, сидящей на берегу реки. Полногрудая красавица склонилась над поверхностью воды, не то любуясь своим отражением, не то собираясь утопиться. Голос певицы оказался на удивление красив, глубокого тембра, с хрипотцой на низких нотах и кристально чистый на высоких. Слушая песню, я смотрел на спину подростка, стоящего рядом со мной. Он тоже, наверное, только что пришел с улицы, потому что на его угловатых плечах все еще лежали снежные хлопья. Снежинки таяли прямо у меня на глазах, из крошечных веселых белых узоров превращаясь в темные капельки воды, похожие на слезы. Голос в наушниках затих, уступая место томному гитарному проигрышу. Я слушал долгое удаляющееся эхо и, закрыв глаза, представлял себе реку, медленно текущую между туманных холмов. Наступила тишина, я открыл глаза и увидел перед собой лицо, будто выплывшее из только что виденных мною видений. Из темноты капюшона на меня бесстрастно смотрели огромные глаза неповторимого бутылочного цвета. В моих наушниках снова зазвучал голос певицы. Я не двигался, Даша тоже. Мы молча смотрели друг на друга, продолжая слушать музыкальные номера номер один и номер два. Трудно сказать, сколько прошло времени, а может, оно вообще остановилось. Казалось, весь мир застыл и тут же растаял в этих бездонной красоты очах. Безмятежный, радостный покой наполнил мою душу. Музыка все еще несла меня по течению песни, но я уже не слушал ни слов, ни мелодии. Наши лица, обрамленные металлическими нимбами наушников, начали непроизвольное движение навстречу друг другу, и в следующее мгновение наши губы сомкнулись в страстном поцелуе. Я чувствовал горячую влагу, текущую по моим щекам, но не был уверен, что это было — тающий снег или слезы. Дашу начал бить мелкий озноб, я обнял девушку за плечи и поразился неожиданной худобе ее тела. Охваченный порывом нежности, я осторожно снял с нее наушники и погладил мокрые волосы. Она легким движением пальцев стряхнула слезы с моих глаз и тоже сняла с меня наушники. Мы обняли друг друга за талии и пошли к эскалатору. Одновременно вступив на движущиеся ступени, мы с Дашей плавно поплыли вверх, покидая недра музыкального вулкана и возносясь к белоснежной тишине.